Глава 264. Кровавый брат. Прежде чем отправиться в башню, Куин убедился в двух вещах. Во-первых, его очки МК были полностью восстановлены. Фекс отсутствовал уже некоторое время, так что им оставалось только немного подождать, прежде чем снова отправиться в путь. Во-вторых, он был полностью экипирован всем своим снаряжением. Конечно, это включало в себя его костюм, который был сделан Логаном. Он носил это как обычно. Все, кроме части головы. Костюм легко регулировался, и в любой момент Куин мог быстро поднять капюшон, чтобы быстро прикрыть верхнюю часть головы. И именно поэтому для него не было проблемой, если он хотел скрыть свою личность от других. Причина, по которой он это сделал, заключалась в том, что у него больше не было своего банка крови. Его второй шанс. Во всех своих сражениях до сих пор он всегда полагался на банк крови, чтобы помочь ему в трудную минуту. Крови во фляжке больше не было. Фекс поглотил все это, и при этом казалось, что его раны тоже заживают. Броня, которую создал Логан, давала ему дополнительную защиту. Хотя это было не так уж много. Каждое маленькое увеличение помогло бы, и это было его причиной для того, чтобы надеть его. Они собирались направиться к башне, и если стража снаружи была настолько сильной, Куин опасался, что, возможно, внутри была еще более сильная стража. Если бы это было так, он бы даже не стал драться и бросил поиски. Каким бы любопытным он ни был, и какой бы хорошей ни была награда за поиски, это не стоило его жизни. «А значит, ты готов?» – спросил Куин у Фекса. Пока они ждали, когда заживут раны Фекса и вернутся очки Куина, Фекс был обеспокоен своими мыслями. Все это время он думал о Куине. «Куин, подожди», – сказал Фекс, подбежав и опустившись на одно колено с кулаком на полу. «Эй, что это все значит?» – спросил Куин, шокированный действиями Фекса. «Я должен это сделать, пожалуйста. Куин, ты спас мне жизнь. Я помню все, что случилось, пока я был кровососом. Когда те путешественники пришли и нашли меня, ты уже был в безопасности. Зверь королевского уровня был мертв. И единственное, что пыталось убить вас всех, это я. Я знал, что это рискованно. Но это было единственное, о чем я мог думать в то время. Когда вы увидели, что я ранен и вы все в безопасности, вы рисковали своей жизнью. Ты сражался с теми путешественниками и рисковал тем, что я погонюсь за тобой. Наконец, ты воспользовался фляжкой, которую я дал тебе, чтобы спасти меня». Произнеся эти слова, Фекс в гневе ударил кулаком по земле. Куин не совсем понимал, что происходит, но был уверен, что это от злости на самого себя. Все это время он приближался к Куину по одной причине – чтобы спасти свою собственную жизнь. Если он когда-нибудь будет обнаружен своим собственным кланом, то идея Фекса состояла в том, чтобы сдать Куина как одного из теневых пользователей. С этой информацией, которую он принес лидеру, своему отцу, наказание, которое он получит за побег в человеческий мир без разрешения, будет легким. В то время как Куин, он никогда не думал о том, чтобы бросить его. Он даже рисковал своей жизнью, идя против группы, которая была в состоянии превзойти его даже в качестве кровопийцы. Фекс больше не заботился о том, как ему это удалось, или почему он, казалось, становился все сильнее. У него просто было чувство вины в сердце, от которого он хотел избавиться. «Я знаю, что говорил это раньше. Но серьезно, если тебе что-то понадобится, не стесняйся, спрашивай. Я на твоей стороне, Куин». Куин не знал, что сказать. Эти действия казались ему совершенно неожиданными. Кто-то, кто никогда не был серьезным с того дня, как он встретил его, внезапно стал очень серьезным. В то время Куин делал только то, что считал правильным. Фекс рисковал своей жизнью, чтобы спасти всю группу. Какое он имеет право умирать от чужих рук? И все же, видя его таким, Квин не знал почему, но он естественно подошел к Фексу и протянул ему руку. Фекс, в свою очередь, естественно взял его и приподнялся. «Отныне мы кровные братья», — сказал Фекс с улыбкой. «Может быть, мы и не родственники по крови, но я буду обращаться с тобой так, как будто ты принадлежишь к моей семье». «И я сделаю то же самое», — сказал Квин с улыбкой. Затем они вдвоем направились к башне, и по пути оба были осторожны в своих шагах. С другой стороны, Квин волновался немного меньше, чем Фекс. Судя по тексту задания из предыдущего и информации, которую он дал ему, задание указывало, что самым сильным зверем за пределами башни был король Тайр. Если информация была верной, это означало, что за пределами башни не было ничего сильнее королевского зверя. Тем не менее, это также означало, что они могли столкнуться с животными продвинутого или среднего уровня. Хотя они могли бы что-то сделать, так как они вместе без крови и без людей вокруг. Было бы рискованно идти в битву за битвой. После того, как они медленно ползли к башне, проходя через здание, а не спускаясь по открытой улице к башне, казалось, что они не видели ни одного зверя на своем пути. Сюда входили и собаки, которых они впервые увидели, когда прибыли сюда. Это из-за странных кристаллов с вершины башни? Или другой зверь просто держался подальше от этого места из-за зверя королевского яруса? Подумал Квин. Наконец, они добрались до расположения башни. Улица, которая вела к ней, наконец закончилась. И теперь перед башней было большое пустое кольцо пространства. Круг имел несколько дорожек, ведущих к другим улицам, окруженным зданиями. Но ничего, кроме башни, не стояло в одиночестве в центре. Кристаллы ярко сияли наверху и придавали слегка голубой оттенок области под ним. Глядя на дома и улицы друг друга, Квин думал, что все это выглядит очень красиво и мирно. Он видел некоторые плюсы жизни в таком месте, как это, несмотря на то, что оно было далеко от солнечного света. «Может быть, я становлюсь больше похожим на вампира, если думаю, что в таком месте хорошо жить», – подумал он. «Если ты беспокоишься, мы можем потратить немного времени на разведку», – сказал Фекс, увидев, что Квин восхищается башней. «Что ты имеешь в виду?» – ответил Квин. «Я просто подумал, что ты можешь волноваться. Остальные уйдут вместе с этими путешественниками. Скорее всего, они уже знают о выходе. Я попросил своего маленького Хэма проследовать за ними сверху. Как только он узнает, где выход, он придет и найдет меня». «Хэм – это тот маленький летающий бычок?» Квин очень заинтересовался компаньоном, задаваясь вопросом, может ли он сам получить что-то подобное. «Да, хорошее имя, правда?» Не обращая внимания на последние слова Фекса, Квин продолжал подниматься к башне. Там была единственная большая двойная дверь с арочным входом. На двери были выгравированы странные узоры, которые Квин уже видел на изображениях, когда изучал архитектуру Далки. Но прямо сейчас он не был слишком уверен, было ли это связано с Далки или вампирами. В центре двери виднелась круглая дыра глубиной в несколько дюймов. «Это замок», — сказал Фекс. «Эти двери я уже видел в своем замке. Их невозможно открыть без какого-либо ключа или механизма. Кроме того, даже не думайте о том, чтобы попытаться сломать ее. Поверь мне, они предназначены даже для того, чтобы противостоять атакам лидеров-вампиров». «Разве это не означает, что здесь действительно есть что-то важное?» — спросил Квин. «Да, но я не знаю, что именно», — ответил Фекс. Подойдя к двери, Квин решил попытаться толкнуть ее изо всех сил. Он почти ожидал, что она что-то сделает. Но, как и сообщил ему Фекс, она не сдвинулась с места. Глядя, как Квин изо всех сил пытается открыть дверь, трудно было представить, что у него есть какая-то сверхсила. «Я же говорил тебе, что это бессмысленно. Мне неприятно это говорить, но, возможно, это был напрасный поход. Давай просто отдохнем где-нибудь поблизости и подождем Хэма, а потом выберемся отсюда», — крикнул Фекс. Как только Квин собрался согласиться и уйти, система что-то сказала. «Не сдавайся пока», — сказала система. «Ты помнишь тот красный кристалл крови, который ты получил, победив зверя королевского яруса? Почему бы тебе не повесить это на дверь и не посмотреть, что произойдет?» Система, казалось, знала об этом месте больше, чем показывала. Сделав так, как велела система, Куин достал красный кристалл крови из своего инвентаря и поместил его в странную дыру внутри двери. Фекс, видевший это, недоумевал. Что же он делает? Но через несколько мгновений из-за двери послышались звуки отпираемых механических замков. Шестерни начали переключаться, и двери начали втягиваться внутрь, открывая путь внутрь башни. «Ты идешь?» – спросил Квин.